Глава 5. Я сказала, что Полина позвала меня на закрытую вечеринку на яхте? Забудьте. Та посудина, на которой мы оказались 10 минут спустя, по размерам скорее напоминает Титаник. Чего здесь только нет. Палуба сверкает роскошью. На ней расположился бар с напитками и небольшой подиум, на котором диджей крутит клубные виниловые пластинки. Благодаря диджею нас со всех сторон оглушает громкая клубная музыка. Небольшие круглые столики, занятые лениво подтягивающими напитки мужчинами и женщинами. В каюты ведут несколько ступенек. Проходя мимо, я с любопытством заглядываю вниз. Там разместился огромный танцпол с подсветками и подвешенными под потолком мерцающими дискошарами. Стены со всех сторон украшены зеркалами в пол. Таня замечает свободный столик и тащит нас с Полиной туда, попутно здороваясь со всеми подряд. Проходящие мимо мужчины бросают на нас откровенные взгляды, и мне становится не по себе. Когда мы оказываемся за столиком, я немного успокаиваюсь. Таня заказывает для нас коктейли. Удивительно, коктейли для девушек здесь бесплатны, и меня это настораживает. Лично я всегда плачу за себя сама, ведь бесплатный сыр, он ведь только в мышеловке. А взгляды проходящих мимо альфа-самцов становятся все отчаяннее. Такое ощущение, что они присматриваются, дабы выбрать себе партнершу для самых откровенных развлечений. Я внимательно всматриваюсь в толпу весело обменивающихся приветствиями мужчин и женщин. Видимо, все здесь не в первый раз. Я же пришла сюда с одной целью – увидеть моего идеального незнакомца. Увы, найти его среди пестрой толпы мне никак не удается. Девушки в основном одеты очень откровенно. Платья с глубокими вырезами, слишком короткие шортики, облегающие топы. Похоже, я одна надела просто красивое голубое платье на тонких бретелях и никак не вписываюсь в публику. Надеюсь, что никого не заинтересую своей скромной персоной, мне удастся сойти на берег целой и невредимой. Спустя 20 минут публика начинает вести себя развязнее. Коктейли льются в высокие бокалы нескончаемым потоком. Диджей старается на славу, и откровенными объятиями уже никого не удивишь. Я понимаю, что на этом празднике я лишняя, и с отчаянием во взгляде ищу укромное место, где можно будет укрыться от жаждущих страстной взаимности мужчин. Слишком поздно я понимаю, что мне не стоило так опрометчиво соглашаться на предложение подруги. Полину приглашает потанцевать какой-то жгучий брюнет. Она с радостью идет за ним следом, и я вдруг понимаю, что Поля вообще рада любому приглашению и не особо разборчиво в выборе. Я остаюсь за столиком одна, и мне становится по-настоящему страшно. Надо найти укромное место, любое, лишь бы меня никто не заметил. Диджей объявляет о начале пенной дискотеки на большом танцполе, и толпа с восторженными воплями спускается вниз по ступеням. Палуба постепенно пустеет. Я подхватываю бокал и иду к корме. Солнце уже закатилось за горизонт, и от него осталась одна тонкая розовая полоса, которая быстро тонет во мраке. Море тихо плещется о корму. Набережная осталась где-то далеко, ее видно по мелькающим огням прибрежных ресторанчиков и кафе. Мне не по себе. Я отрываюсь от кормы и тоже спускаюсь вниз. Вокруг полно пены, треки от диджея глушат все остальные звуки. Некоторые девушки танцуют возле зеркала, постепенно стягивая с себя верхнюю одежду. Сначала я думаю, что они останутся в купальниках, но когда на танцпол летит первый лифчик, с ужасом жмусь к перилам. Рядом со мной какая-то парочка очень откровенно целуется, и я понимаю, что то, что последует за поцелуями, произойдет прямо здесь, на глазах осоловевшей от немого счастья толпы. Я судорожно цепляю за перила и бегу обратно наверх. На такое я точно не подписывалась. С другой стороны кормы спиной ко мне стоит мужчина. Классическая шелковая рубашка и облегающие черные брюки с широким ремнем отлично сочетаются с его крепкими плечами и узкими бедрами. Он что-то грубо выговаривает по телефону собеседнику. Мне неловко, что я становлюсь свидетелем его беседы, и я отворачиваюсь к вечернему морю. Договорив, мужчина опирается к корму совсем рядом от меня, и мое сердце готово выпрыгнуть из груди за борт. Я узнаю его, моего идеального незнакомца. «Похоже, сегодня у меня не самый удачный день», — бархатным голосом произносит он, и в его тоне мне слышится отчаяние. Искоса поглядывая в мою сторону, незнакомец будто извиняется за то, что я стала свидетелем его телефонного разговора. «Я знаю, что это мой шанс, что надо что-то ответить, но язык прилип к небу и совсем не ворочается». Руки подрагивают, и я вместо того, чтобы представиться и как-то заякорить нашу случайную встречу, просто несмело улыбаюсь. Несколько мгновений он смотрит на меня, а потом тоже улыбается. «Как тебя зовут, Синеглазка?» «А соль чуть не брякаю я». «Кристина». «У тебя красивые глаза, Кристина, ты это знаешь?» «Знаю. Я чувствую себя неловко и отвожу взгляд. Как же я нервничаю. Сердце колотится, словно бешеное, даже пальцы стали ледяными». «А почему ты здесь совсем одна?» Подруга позвала меня с собой, а потом ее утащили танцевать вниз, пожимаю плечами я. Честно говоря, я впервые посещаю такое мероприятие. Хочешь шампанского? Он улыбается и скользит взглядом по моей шее, по открытым плечам, по нежному голубому платью. Мне начинает казаться, что я теряю самообладание. Меня бросает в краску. По телу пробегает горячая волна. Я глупо хлопаю ресницами, густо накрашенными самой дорогой тушью из всех, что можно приобрести, и тоже улыбаюсь. «Твоя улыбка — это да?» — приподнимает бровь он. Не дожидаясь ответа, он берет мою ледяную руку в свою, очень теплую. Я снова отмечаю, что у него ухоженные руки. Перед глазами сразу же плывут картины о том, как эти руки будут гладить мою кожу, и я таю. «Ты замерзла?» «Нет, просто мне не по себе, признаюсь я. Кажется, я попала не на ту вечеринку». «За такой промах здесь можно дорого поплатиться». Он сочувствием смотрит на меня. «Идем, я угощу тебя шампанским». Незнакомец увлекает меня за собой в сторону небольшой кабинки с надписью «VIP». Мне немного страшно, но я, очарованная его прикосновениями и скользящим по мне взглядом, шагаю вслед. «Влад, принеси нам шампанское, фрукты и сладости». Проходя мимо барной стойки, распоряжается незнакомец. «И еще. Если меня будут спрашивать, то меня здесь нет. Ни для кого, ясно?» «Будет исполнено», — понимающе кивает официант и бросается исполнять его приказ. Мой идеальный спутник открывает дверь кабинки и пропускает меня внутрь. Я упираюсь в квадратный столик со всех сторон, обставленный мягкими диванчиками с декоративными подушками. Небольшая арка ведет в каюту. Мне видно краешек кровати, занимающей почти все свободное пространство. Видимо, кабинка предназначена для отдыха VIP-персон. Я присаживаюсь на диванчик. В голове полный хаос. Я так мечтала увидеть этого мужчину еще раз, более того, собираюсь обманом с его помощью избавиться от невинности, и вот моя мечта исполнилась, а я даже не знаю, как вести себя дальше. Незнакомец садится напротив меня. «Чего ты боишься, Кристина?» Раздевая меня взглядом, бархатным голосом спрашивает он. Я молчу, но его голос проникает мне под кожу и вызывает покалывающий вихрь из мурашек. Мое дыхание против воли становится прерывистым. Дверь аккуратно приоткрывается, в нее осторожно протискивается официант с нашим заказом. Мой идеальный спутник кивает ему и берет в руки бутылку шампанского. «Я помогу тебе избавиться от страхов», — усмехается он и медленно разливает шампанское в бокалы. Наши взгляды пересекаются. Я чувствую, как окончательно тону в кофейной контакте его глаз и как мои щеки становятся горячими от смущения. «За красавицу с синими глазами», — подмигивает он мне и приподнимает бокал. Я улыбаюсь и отпиваю глоток искрящегося напитка. «Расскажи о себе. У тебя есть профессия?» Его рука осторожно касается моих пальцев. У меня внутри все переворачивается, и тело охватывает пламенем истома. Его рука двигается выше, массирует запястье. Я так очарована его голосом и легкими прикосновениями, что, кажется, мои страхи понемногу рассеиваются, уступая место прежде неизведанному желанию. «Я учитель младших классов», — рассеянно отвечаю я. «А где живешь?» «Пока у тети на окраине города». Мне не хочется упоминать про конфликт с Каримом, из-за которого мы с мамой теперь вынуждены влачить жалкое существование в домике тетушки. «Сколько тебе лет?» 22. «Я думал, ты моложе», — смеется он. «Да ладно, щурюсь я, неужели тебе намного больше?» «Мне 28». Он улыбается. Его пальцы продолжают незаметно поглаживать мое запястье. Шампанское начинает действовать, и я расслабляюсь. Мой спутник подсаживается ко мне ближе. Его рука ложится на мою талию, и это очень приятно. Наши взгляды находят друг друга, и когда я смотрю в его глаза, мое сердце начинает колотиться с удвоенной силой. Я ощущаю запах его туалетной воды с терпкими нотками морского бриза и томно вздыхаю от удовольствия. Мне хочется, чтобы его прикосновения длились вечно. Он осторожно гладит мою спину и продолжает заглядывать в мои глаза, будто прощупывая почву. Я таю от его прикосновений и придвигаюсь еще ближе, давая понять, что не против. Он принимает мой намек, и его губы мягко опускаются на мои. Мой разум плавится. Тело становится мягким и податливым под его руками, и я не смело отвечаю на поцелуй. Его язык, получивший разрешение, дерзко вырывается в мой рот. Я прижимаюсь крепче к его груди, а он запускает пальцы в мои длинные волосы. Я обнимаю его за шею, вдыхаю его запах, и мой разум окончательно теряется в непривычно ярких ощущениях. Его руки действуют все смелее. Они гладят мои плечи и освобождают их от тонких бретелей. По моему телу прокатываются горячие волны, и оно горит в руках моего идеального мужчины. Я заглядываю в его глаза и понимаю, что пропало. Я хочу, чтобы мой первый раз был именно сейчас, именно здесь, в этой маленькой каюте для VIP-персон. Мой незнакомец целует мои губы и шею. Его пальцы скользят, поглаживают, и я ощущаю жар, который сводит низ живота. Моя кожа покрывается мурашками, и я хочу еще и еще. Я растворяюсь в его объятиях, в откровенных прикосновениях и чувствую, как ползет вниз мое платье. Я смущаюсь, и мой идеальный незнакомец замечает это. «Не бойся меня», — выдыхает мне в шею он. Мой незнакомец уверенно притягивает меня к себе и накрывает жадным поцелуем мои губы. Я отвечаю, обвиваю его шею крепче, втягиваю в себя его терпкий аромат, от которого мой разум будто в густом тумане, из которого нет выхода. Его пальцы гладят и сжимают, а с моих губ против воли срывается вожделенный стон. Я чувствую, как платье сползает к коленям. Горячее дыхание незнакомца обжигает мне кожу и заставляет трепетать. Я никогда не чувствовал мужчину так остро. «Твой запах сводит меня с ума», — хрипло шепчет он. «Ты такая нежная, соблазнительная. Я хочу тебя». Он поднимается с дивана и протягивает мне руку. От того, что он больше не ласкает меня, становится неуютно, я огорченно вздыхаю. Он улыбается моей реакции, подхватывает меня на руки. Пара шагов, и мы оказываемся у кровати. Он ставит меня на пол и мягко освобождает мои плечи от бретели белоснежного лифчика. Платье тут же падает к моим ногам, и я остаюсь в одних трусиках. От того, как он на меня смотрит, по телу прокатываются волны приятного тепла. Они сосредотачиваются внизу живота, между бедер, и внутри все сводит сладкими спазмами. У меня дрожат руки, но мне нравится его реакция на мое почти обнаженное тело. От его взгляда по спине бегут волшебные мурашки. Его дыхание учащается так же, как учащается мой пульс. «Иди ко мне», — просит он, и я несмело делаю шаг. Он перехватывает мою шею, резко запускает пальцы в мои волосы, притягивает к себе и впивается в мои губы. Я лихорадочно нащупываю пуговицы на его рубашке. Мне хочется ощутить тепло его кожи, почувствовать волшебное прикосновение наших тел. Он на миг отстраняется, торопливо расстегивает пуговицы на рубашке и бросает ее на край постели. Следом щелкает ремень на брюках, и я отвожу взгляд. Меня немного потряхивает от волнения, но я уверена, что справлюсь с эмоциями, ничем не выдам себя. Идеальный незнакомец осторожно опускает меня на постель и нависает сверху. Он с нежностью касается пальцами моего лица, обводит контур губ, ведет дорожку по шее, касается груди. Меня бросает в дрожь от того, что он настолько близко. Я прикрываю глаза и расслабляюсь. Его пальцы везде, они скользят, гладят, сжимают, и мне очень хорошо от этого. Я ловлю его руку и прижимаюсь к ней щекой. Мои бедра инстинктивно приподнимаются, его рука опускается на низ живота. Внутри меня все наполняется тяжестью, дыхание становится прерывистым. Он прижимает меня к себе крепче. Я судорожно сглатываю, закусываю нижнюю губу, чтобы не вскрикнуть. То, что он делает с моим телом, восхитительно. «Я хочу тебя», — хрипло бормочет мой идеальный незнакомец. «Подожди меня немного, малышка». Он достает откуда-то презерватив и шелестит оберткой. Я мысленно благодарю его за осторожность и жду, пока он наденет презерватив. Он нависает надо мной и, видимо, инстинктивно ощущает мое внутреннее напряжение, потому что не решается войти. Он смотрит мне в глаза, берет в ладони мое лицо и нежно целует в губы. Я глажу его твердые мышцы спины, улыбаюсь и подаюсь навстречу. «Ну же, давай покончим с моей неопытностью раз и навсегда!» Мысленно умоляю его, я ощущаю страсть каждой клеточкой своего тела. Потом все меркнет. Нет наслаждения, нет. Поощряемый мной, он врывается в меня, а мое тело оказывается не совсем готово к такой резкой атаке. Мне больно. Я судорожно сжимаю пальцами просто, не зажмуриваясь, чтобы ничем не выдать себя и не закричать. Черт, пусть это скорее закончится, я долго не выдержу. Но моего идеального незнакомца уже захватил процесс, он не замечает перемен в моем поведении. Кто сказал, что секс дарит наслаждение? Покажите мне этого идиота! Наконец, мой страстный партнер затихает и осторожно извлекает из меня презерватив. «У тебя месячные?» — удивленно смотрит на использованное изделие он. Меня трясет крупной дрожью, да так сильно, что зуб на зуб не попадает. Я пытаюсь приподняться на локтях, чтобы увидеть причину его замешательства, и вдруг понимаю, что в том самом месте, где только что побывал мой мужчина, есть кровь. И не просто маленькое пятнышко, как это описывают в романах, а огромное расплывающееся по простыне пятно. Вот теперь мне по-настоящему страшно и стыдно одновременно. Кристина вопросительно поднимает на меня глаза мой внезапно побледневший идеальный незнакомец. Ты же не девственница, да? Мне, наверное, пора. Бормочу я первое, что приходит в голову, и скатываюсь на пол, где лежит мое смятое платье. Но мой голос дрожит так же, как и все тело, и с головой выдает меня. Идеальный незнакомец напуган не меньше меня. Он так и застыл на постели, таращась на огромное алое пятно. Представляю, что он себе надумал, но мне некогда его успокаивать. В голове шумит одно – поскорее смотаться с места преступления. Он не найдет меня завтра, а послезавтра забудет о маленьком происшествии, завязанном на моем обмане. Я натягиваю платье, подхватываю босоножки и бегу прочь из каюты. Он что-то кричит мне вдогонку, но я не слышу его. Удар кормы о пристань говорит о том, что трехчасовая прогулка на яхте подошла к концу. Капитан объявляет о прибытии, я первый прорываюсь к трапу, чтобы сойти на берег. Крепко сжимая в руках босоножки и сумочку, я босиком сбегаю на пристань и открываю дверцу первого попавшегося такси. Меня продолжает трясти так сильно, что стучат зубы. В глазах плещется дикое смятение. Ныряю внутрь, называю адрес, и только тут понимаю, похоже, я отдалась мужчине и даже не узнала его имени.